Поиск без помощи Рэмблер или чего-то подобного – дело долгое и безрадостное. Но это если вы скользите по сети в поисках нужного сайта. Совсем иначе чувствуешь себя, когда попадаешь в запредельное пространство, независимой от всех сетей виртуальности, созданной и настроенной исключительно под тебя. В очередной раз оказавшись в этом лимбо, удивительном мире подсознания техносферы, что само по себе невероятно, какое может быть подсознание у не обладающего сознанием конгломерата машин, Барков почувствовал себя почти так же свободно, как в собственной квартире. Он точно знал, где что лежит и куда следует идти. Это как поиск бумажной книги в домашней библиотеке. Пусть ты давно не брал ее в руки, но, во-первых, точно знаешь, в какой комнате стоит книжный шкаф, а, во-вторых, ты примерно помнишь, на какой полке стоит книга. Дальше все просто. Подошел, пробежал глазами по корешкам, протянул руку и взял. Отличие одно. В квартире вряд ли бывает больше 5-6 комнат, а вот в Лимбо их были сотни тысяч. И путешествовать по ним приходилось последовательно, открывая тысячи дверей. Это было несложно, но требовало времени. Тамара ориентировалась в соколиной виртуальности пока не так хорошо, но очень быстро училась. Ей поиск представлялся немного иначе. Она не стала менять привычный интерфейс: серебристое небо с облаками невода, стальная земля интернета, а также паутина сотовых и прочих радиосетей между ними, все покрытое черными кляксами и припорошенное угольной пылью элементов системы. Тома брезгливо стряхивала черную пыль и расплетала узоры из цветных нитей, стараясь нащупать верный путь почти интуитивно. Почти, потому что обостренная интуиция все-таки была результатом напряженной аналитической работы ее сокола, а не традиционным женским чутьем. В обоих вариантах цель поиска была единой, а потому разные виртуальные модели процесса не конфликтовали. Более того, соколы даже сохраняли возможность обмениваться информацией, как бы разговаривать только мысленно. Кроме того, Саша видел расплывчатый образ сестры сквозь полупрозрачные стены комнат, а Тома боковым зрением отслеживала плывущую по разноцветным холмам где-то справа тень сокола-1. Некоторое время все шло относительно гладко, и соколы работали молча. Но в один не самый прекрасный момент Барков попал в просторный зал, из которого открывалось не 2, 4 или 8 дверей, как обычно, и даже не 16, а сразу 32. Причем ни одна не имела каких-то особых примет. Черное, будто бы обугленное дерево дверных полотен, покоробленные косяки и никаких ручек или замочных скважин. Прямо-таки двери в ад. Саша немного растерялся. Обычно он уверенно шел к требуемой двери, поскольку выход подсказывал сокол. Но сейчас тот молчал, как партизан. За матовой стеной справа мелькнула тень Тамары. «Кажется, застрял», — признался Саша. «Я тоже», — ответила Тома. «Здесь такой клубок. Если его распутывать, потрачу не меньше суток. А комп молчит. У меня тоже». «С одной стороны, это плохо, но с другой, это верный признак того, что мы на верном пути. Раз нас пытаются сбить с толку, значит, Сокол-3 где-то рядом. Вопрос где? Давай сориентируемся для начала, куда мы забрели. Что ты видишь? Двери. Будто бы обугленные. А ты? Кроме запутанного клубка почти ничего. Сверху тучи невода, снизу черно от этой маслянистой гадости элементов системы. Прямо-таки черное море в буквальном смысле». «Точно!» Саша оживился. И иносказания даже соколам не чужды. Правда, прямолинейные, как рельсы. Черное море, вот что это такое. Потому и дверей больше обычного. А у тебя клубок образовался. границы государств, стык технических стандартов, частот и диапазонов, да еще сигналы сотен судов и кораблей со всего мира. Настоящий клубок. Представляю, что творится где-нибудь в виртуальном пространстве Карибского моря или Гибралтара. Там-то, наверное, и вовсе информационная мешанина. Сейчас, похоже, везде мешанина. Взгляни, что происходит в Москве. Полное рассогласование систем связи и управления, зависшие серверы и умолкнувшие передатчики. Система навигации не работает, локальные сетки и те порвались. Даже светофоры в желтый режим перешли. «А невод между тем в порядке», — заметила Тома. «Странно как-то. Он будто бы выжидает, чем все закончится». Это сработала защита от взлома. Видишь цветные искорки на его облаках. Михайлов сразу предусмотрел возможность нештатной ситуации и то, что в первую очередь любой агрессор попытается отключить спутниковую сеть. Так что на самом деле невод не выжидает, а защищается. Он по-прежнему все видит и фиксирует. Но чтобы получить информацию, нужно иметь специальный допуск и находиться непосредственно в одном из его серверных центров. Или здесь. Или здесь, согласился Саша. Но это место доступно лишь нам с тобой и Семенову. Я не о том. Мы ищем в пространстве между сетями. А что, если нам погрузиться в одну из них и поискать след «Сокола-3» не наугад, пытаясь учуять родственную душу среди всей этой фантасмагории в стиле техно, а осмысленно? Например, войти в невод и, грубо говоря, прочесать акваторию с помощью его спутников. Ведь теперь понятно, что сигнал шел отсюда, а значит, нам нужен корабль. Выделим все подозрительные суда, рассмотрим их повнимательнее, с максимальным увеличением. Глядишь, и обнаружим, что искали. Ты представляешь, сколько кораблей сейчас болтается в Черном море? Мы потратим непозволительно много времени, даже если соколы втрое разгонят наши мозги. Нет, нам следует продолжить поиск виртуального отражения «Сокола-3». А уж когда локализуем его с точностью до 100 квадратных километров, тогда и возвратимся в реальность. «То на то и выйдет», — заупрямилась Тома. «Можешь меня заклевать, пернатый брат, но я распутаю этот клубок не раньше завтрашнего утра». «Не подумай, я не вредничаю, это реальная оценка сил». «Хорошо», — сдался Барков. «Ты поднимайся к серебристым облакам, а я продолжу поиск здесь, в лабиринте. Только будь постоянно на связи, на всякий случай». «Договорились», — Тамара оживилась. «Давно мечтала полетать. Как это делается?» Саша неопределенно хмыкнул. «Как объяснить человеку, в чем секрет полета?» К тому же сам Барков, видимо, в силу недостаточной романтичности натуры, летать во внесетевой виртуальности предпочитал, сидя на холке у воображаемого гигантского сокола. Но советовать Тамаре, чтобы она поступила так же, он не стал. Она хотела полета, ощущения немыслимой свободы, той, которую можно обрести, только летая во сне. Пусть получит желаемое. Пусть взлетит и станет птицей. «С крыльями в половину неба». Сама собой пришла откуда-то сетевая строчка, фрагмент Хокку неизвестного автора. Да, пусть станет именно такой. Пусть ненадолго вернется в это детское счастье. Многие ли взрослые способны летать во сне? А уж наяву-то и подавно. «Просто взлетай», — не нашел лучшего совета Барков. «И смотри по сторонам. Если «Сокол-3» вздумает защищаться, он нападет внезапно». Тень девушки за полупрозрачной стеной колыхнулась, вытянулась вверх и исчезла. Саша некоторое время стоял, прислушиваясь к звукам, в изобилии производимым неведомыми обитателями лабиринта, а затем двинулся к одной из дверей. Выбор он сделал наугад. Или интуитивно. Достоверно это знал лишь сокол. Черная преграда исчезла, Барков сделал шаг, еще один, и рухнул в пронзительную синеву летнего неба. бесконечное небо было повсюду. Но в одном направлении его ограничивал громадный, искрящийся сине-зеленый купол колышущейся воды. Это выглядело здорово, особенно после разноцветного, но оттого вовсе не казавшегося прекрасным или хотя бы красивым хаоса виртуальности. Небо и море в своих естественных, могучих красках, обретающих под золотым дождем солнечного света тысячи дополнительных оттенков, выглядели воплощением гармонии. Да, наверное, им и являлись. На воду упала тень. Саша сначала внутренне собрался, готовясь к неприятностям, но почти сразу расслабился. Это была Тома. Она зашла со стороны солнца и спикировала, едва успев затормозить на одном уровне с Барковым. «Я нашла его». «Хорошая работа». «Где?» «Прямо под нами. Видишь эту яхту?» «Яхту?» «Я вижу только здоровенное судно». «По кошельку и сигара. Это и есть его яхта. Старпом на этом судне – агент ЦРУ. Он вышел на связь со своим начальством, и я уловила в этой передаче пару ключевых кодов». «Ты расшифровала коды ЦРУ?» «Не я, конечно, Сокол. А еще он расшифровал ответы из Лэнгли. С Босфорской плавучей базы 6-го флота вышел целый авианосец с конвоем из 5 кораблей помельче и с 2 ракетными фрегатами турецких ВМС в качестве наблюдателей. Я вот только не поняла, на перехват они вышли или наоборот, чтобы охранять яхту от русских». «Да, вижу», — Саша сориентировался в сторонах света. «Надо передать точные координаты яхты нашим и, для страховки, восточным украинцам». «А разве американцы или турки хуже? Какая разница, кто потопит эту посудину?» «Они не станут ее топить. Они попытаются взять главного и компанию теплыми, чтобы использовать в своих целях. Разве ты не видишь? Невод ушел в глухую защиту, и у американцев впервые после кризиса 17-го года есть возможность почесать кулаки. Если им удастся взять главного, то молчание Невода будет длиться столько, сколько захочется Лэнгли и Пентагону. Вернуть себе мировое господство хотя бы ненадолго янки никогда не упустят такого случая». «Тогда возвращаемся?» — спросил Томас с явным сожалением. «Мне так понравилось летать». «Извини, но на это нет времени. Надо вернуться». Сверкающее солнечными бликами изумрудное море отдалилось, небо потемнело, и сквозь его невесомые стены проступил знакомый хаос сплетенных в пучки клубки и спутанные сети разноцветных нитей. Соколы на безумной скорости промчались над черными, ворочающимися, как бесформенные амебы, островами системы, вошли в пике и на одном из стремительных виражей нырнули в узкое пространство между конструкциями интернета. Здесь было не так жутко, но разлагающее влияние системы чувствовалось и тут. Всемирная паутина стремительно теряла важные нити и даже целые участки, что приводило к распространению волн деструкции, как кругов на воде. Самыми чувствительными к ударам системы были виртуальные нити беспроводной связи. Они лопались, будто паутинки, под медвежьей лапой. Стационарные линии казались более прочными, но постепенно и они истончались и деформировались. Как это выглядело на самом деле, в реальности, представить было несложно. Система выводила из строя передатчики сотовых сетей и подвешивала серверы интернета. Сначала она наносила удар, запуская в сеть короткоживущий, парализующий компьютеры вирус, а затем в дело вступали вездесущие нанороботы. Они проникали всюду, и когда вирус самоуничтожался, перехватывали управление компьютерами. Просто и эффективно. А главное, практически без потерь. Конечно, не все программы защиты оказывались в системе по зубам. И в этом случае ее тактика менялась до наоборот. Нанороботы грубо вмешивались в работу компьютеров, взламывали и частично форматировали хард, а затем загружали нужные программы и восстанавливали работу атакованных ВЦ, но уже под контролем системы. Сколько при этом терялось информации, систему, похоже, не волновало. Лес рубят, щепки летят. Относительно нетронутыми оставались только островки вроде управляющих компьютеров атомных электростанций, да некоторых военных объектов. Саша взял на заметку несколько особенно стойких виртуальных крепостей. Они могли пригодиться в дальнейшей борьбе, если в ней есть смысл. Даже не думай, если сдадимся мы, систему не остановит уже никто. Я понимаю, сестренка, понимаю. Мимолетный приступ глупых сомнений. Вот именно глупых. Встряхнись, мы уже на месте. Барков вернулся в реальность, но некоторое время не открывал глаза. Все тело затекло, а где-то очень глубоко в сознании еще пульсировали воспоминания о наполнявшей его легкости. Воспоминания о полете. Кто-то взял Сашу за руку. Нежно, но не робко. «Тома?» «Нет, не она. Это Лена». «Хорошо». Как и во время того самого первого путешествия за пределы реальности, жена оставалась лучшим якорем. Барков открыл глаза и улыбнулся. Лена провела пальцами по щеке. «Я боялась, что ты снова захандришь. Теперь я опытный. Ходок куда подальше». Саша приподнялся на локтях. «Как там, сестрица?» «Кто? Тамара?» Лена совсем чуть-чуть напряглась. «С ней все в порядке». «Я в норме», — с кушетки подала голос Тома. «Трясет немного». «Тома, а ты заметила, что нас никто не контролировал?» «Ты о ком?» «Об одиночке. Сколько раз я бывал на той стороне, всегда либо видел его, либо слышал его голос». «Да?» «А я только по местному радио его слышала. Там ни разу не встречала. А это важно?» «Не знаю». Саша сел. «Может быть». «Он просто занят, я думаю». В комнату вошел Владислав Валерьевич с плоской фляжкой в руке. «Кого тут потряхивало? Примите для успокоения». «Ой, давайте». Тамара тоже уселась на кушетке. «А Костя далеко? Он для меня лучше валерьянки». «Действительно», — Владислав рассмеялся. «А я, старый пень, коньяк предлагаю». «Константин, пройдите в спецкомнату». Костя, видимо, ждал прямо за дверью. Он протиснулся к кушетке, присел и, обняв Тому, что-то зашептал ей на ушко. Число претендентов на содержимое фляжки уменьшилось вдвое. Седой протянул сосуд Баркову. Саша сделал глоток и вернул фляжку владельцу. «Я сбросил координаты судна в наш компьютер». «Да, я видел», — Владислав кивнул. «Они уже отправлены в штаб Черноморского флота вместе с приказом главкома перехватить, а в случае осложнений и вовсе утопить посудину к чертовой матери. Отличная работа, Александр». «Думаете, получится?» «Увидим». «Каким образом?» Невод ушел в глухую защиту. Он полностью изолировал себя от всех сетей. «У меня сохранился нулевой допуск, а компьютеры-одиночки имеют неплохую подстраховку от взлома, так что мы действительно все увидим, причем не рискуя безопасностью невода. В таком случае сгораю от нетерпения. Придется потерпеть. Корабли перемещаются не так быстро, как соколы». «Невод сообщит, когда наша эскадра окажется в заданном квадрате. Надеюсь, они опередят американцев». «Несомненно. Судно главного дрейфует в непосредственной близости от наших территориальных вод. Штурмовики морской авиации уже вылетели на разведку. По расчетам штаба, операция займет не больше 2 часов. Это в случае, если у них будет шанс перехватить главного. А если нет, то все еще проще. Одна крылатая ракета или проход звена штурмовиков, и вопрос закрыт. Американцам в любом случае ничего не светит, не беспокойтесь». «Я не об этом беспокоюсь, если честно. Барков погладил Лену по волосам. «Олежка спит?» «Да», — жена нехотя встала. «Пойду, вдруг проснется. Ты придешь?» «Если у нас действительно есть 2 часа, конечно», — Саша улыбнулся. «В любом случае приду, хоть на 5 минут. Иди». Когда Лена ушла, Барков поднял на Владислава усталый взгляд и спросил. «Вы верите, что система допустит уничтожение главного?» «Если узнает об операции, нет, не допустит». «А она не знает?» — Саша усмехнулся. «Вы не видели, что творится, Владислав Валерьевич. Не видели этого кошмара изнутри. Система повсюду. Нет ни одного участка техносферы, где бы не присутствовали ее элементы или скрытые компоненты ее программ. То, что не заражено нанороботами, заражено Е-вирусами, от компьютеров до самых обычных электрических сетей. Система повсюду. Перед тем, как вернуться, я специально проверил, осталось ли хоть что-то нетронутым. И знаете, сколько я обнаружил белых пятен? 9. Всего 9 реально значимых объектов, 5 из которых следует считать белыми, лишь условно. Там нет нанороботов, но в их компьютерах сидят очень жирные червяки, готовые активизироваться по первому приказу системы. Но хотя бы 4 объекта у нас имеется, Владислав заметно приуныл. Он вновь отвинтил пробку и протянул фляжку Баркову. Саша сделал глоток и утер губы тылом кисти. «Имеется. Правда, не у нас с вами. У ВМФ России, США и Великобритании. 3 стоящих на боевом дежурстве подлодки и жутко древние, но еще вполне работоспособная сверхдлинноволновая станция связи как раз с подводными лодками в автономном плавании». «Подлодки?» Владислав принял у Баркова фляжку и тоже сделал глоток. «А, в автономном режиме. Ну да, конечно. Они ушли в море еще до начала распространения по миру эпидемии нанороботов. А программы вирусы им в компы никто не смог забросить, поскольку корабли соблюдают полное радиомолчание. Я правильно понял?» «Так точно». От коньяка Саша расслабился и немного раскраснелся. «Единственный сигнал, на который они откликнутся, сигнал в СДВ-диапазоне». «Ну так это же прекрасно», — воодушевился Владислав. «Я немедленно свяжусь со штабом, если получится. И вас, извините, пошлют подальше. Никто не снимет стратегический резерв с боевого дежурства, даже если небо упадет на землю». «Это верно», — Владислав немного остыл. «Вы правы почти во всем». «Во всем. Кроме одного. Ждать обрушения хрустального свода небес нам не придется. Ведь отзывать подлодки с боевого патрулирования не требуется. Один пуск ракеты с обычной, неядерной боеголовкой, и вопрос решен. Не так ли? А долетит? Кто ж ее собьет, если система с минуты на минуту уничтожит все оборонные программы и отключит станции слежения? Что же касается противодействия этой атаке со стороны самой системы, вы сами сказали, ни подлодки, ни их боезапас не заражен. Думаете, нанороботы сумеют проникнуть в летящую ракету? Сбить ее с курса можно и с помощью радиосигнала. Опять же, если компьютер ракеты его примет. Достаточно блокировать связь, и система окажется бессильна. Правда, и с подлодки, в случае чего, не удастся отменить боевой приказ. Но это, мне кажется, в нашей ситуации несущественно. Согласен. Осталось убедить штаб ВМФ. Я готов рискнуть. Кажется, где-то тут была древняя линия ВЧ. Возможно, она пока работает. Отдохните пока, сходите к своим, я вас позову».